Любят вас в деревнях, уважают». Ольга Ивановна зарделась, смуглое тонкое ее лицо осветило с улыбкой. Ведерников хвалил редко, строг был на поощрение. А любили Чурилову в колхозов за ее справедливость, за честность, за веселый располагающий нрав. Когда дело касалось человека, она пробиралась на самый заброшенный хутор, ночевала в лесных сторожках, на пасеках, у забытых и одиноких старух, в участковых больницах, в сельсоветах. Она все перепроверяла, докапывалась, если верила в кого-то до самой сути, и когда решался вопрос о человеке, убежденно защищала его, добивалась справедливости. Ее побаивались, выступала она резко, обдуманно, со знанием вопроса, не примешивала к делу личное. Зимой и летом в осеннюю непролазную грязь видели ее в сельской библиотеке, то на политзанятиях в бригаде, на собраниях, в мастерской у механизаторов. Она очень много читала, к лекциям и выступлениям готовилась тщательно и говорила большей частью без конспекта, без бумажки. Как-то Ольга Ивановна весной переходила ледяную реку и простудилась, заболела двусторонним воспалением легких. Прилетела из Алматы сестра Вера, предложила все бросить и уехать к ней. Ольга Ивановна даже одной мысли о бегстве из района устыдилась. Нет, никуда она не поедет. Ей милы эти косогоры, новые белые фермы, школы, деревеньки со старинными заколоченными церквушками, озера с глубокой чистой водой, грибные леса, журавлиный крик над болотом, низины с разосланными льнами, приветливые работящие люди, которые и чужому человеку говорят «здравствуйте» при встрече. Она любит всю эту шумную райкомовскую сутолку, осенние слеты, когда со всех концов съезжаются доярки, забуревшие на ветрах пастухи, председатели колхозов и директора совхозов, агрономы. Ольга Ивановна с утра на работе, все с ней здороваются, все ее знают, она шутит, смеется, утрясают программу художественной самодеятельности, советует редактору районной газеты, как лучше оформить страницу о совещании передовиков, кого сфотографировать. В полях все уже убрано, район получил переходящее знамя по зерновым, и настроение у людей бодрое, праздничное. Хватает еще, конечно, в Рубиловском районе и недостатков, но ведь после победы над фашистами фактически с нуля начинали. Важно, что сейчас в гору идет село, идет заметно, уверенно. После таких совещаний Ольга Ивановна возвращается домой позже обычного. Потихоньку щелкает она ключом, на цыпочках, стараясь ни за что не задеть, проходит в комнату. Но мать все слышит. С вязанием в руках выкатывается из боковушки, поддерживает гирьку стенных часов, укоризненно смотрит сначала на дочь, потом на стрелки. Опять, что ли, заседание было? Знамя нам мама вручали. Передовики со всего района съезжались. Обедать ждала, грибной суп варила. Я в райкоме пообедала, в буфете. Все в буфете. Заседайте все. И Ведерников ваш мотается, как оглашенный, и вам спокою не дает. В буфете. Привычно и незлобно ворча, мать ставит на стол тарелку с творогом, банку меда, завернутый в полотенце чайник. Ольга Ивановна забирается с ногами на свой любимый диван, шуршит газетами, прихлебывает из кружки, думает о завтрашнем дне, вспоминает прошедшее. С самой весны, еще до сева, навалилась на нее дополнительная работа. Создавала информационную группу. С первых же дней уборки рубиловцы отличились, вырвались вперед, ввели групповой метод, ночную смену. Впереди всех оказался Федор Устинович Углов. За 3 дня больше 70 гектаров смахнул, по 34 центнера намолачивает пшеницы. Не комбайнер, а виртуоз. Вымпел вручить и флажок переходящий, а на дом почетную доску повесить. И вот Ольга Ивановна катит в рассвет к Углову. приехала только к середине дня. Сидорович загнал газик в тень придорожных берез, а Чурилова, взяв обернутый бумажкой флажок, по жневью пошагала к низеньким копешкам золотой соломы, где виднелись грузовик с открытыми бортами, самосвал и две подводы. Воздух был влажен, парило, и Ольга Ивановна с тревогой осмотрела горизонт, как бы дождя не принесло. Пока она шла, от деревеньки, маячившей на взгорье, подкатил еще один грузовик. Это привезли обед. «Накладывать, что ли, лапшу-то?» — спросил повариха. «Обожди, Петровна, Углов еще на загоне, а Василий вот-вот стока появится». Комбайн Углова надвигался с правой стороны поля. Подборщик цепко захватывал распластанный по стерне волок, лента конвейера несла сухие пшеничные стебли к барабану. Там, внутри комбайна, глухо рокотало, и оттуда стекала в бункер теплая струйка зерна. Федор Устинович Углов стоял на мостике. Он был в приплюснутой промасленной кепке, в рубашке с закатанными рукавами. Сбоку от Федора Устиновича у штурвала склонился его сын Андрей, девятиклассник. Комбайн Углов получил 10 лет назад, но и тогда он был уже не новый. И вот все 10 хлебных сезонов машина работает как часики. По 1,5-2 нормы дает на ней Федор Устинович. Он спать не будет, пока все не прочистит и не смажет. Завидную любовь к технике принес он с фронта, где был механиком-водителем тяжелого танка. Он вернулся с войны обожженным, инвалидом второй группы. На лице его, через всю левую щеку, жгутом, извивался фиолетово-красный рубец. На третий день после возвращения Углов, опираясь на костыль, добрался до МТС и попросил дать ему трактор. Знакомый директор, худой, пожелтевший человек, у которого еще до войны вырезали полжелудка, скривился, как от зубной боли, ткнул костлявой рукой в сторону свалки. «Вон где наши трактора, Федя. Есть у меня плохонький мотор от СТЗ, а остальное, если найдешь там, то действуй. Поизносились мы за войну. Даже бобиту нет подшипники залить. Да и какой же ты с клюкой-то своей тракторист? Погуляй, Федор. Или хочешь, я тебя на заливку радиаторов поставлю. Не споткнусь. Оформляй приказом». Трактор Углов собрал и работал на нем несколько лет. Он знал все марки машин. Мог водить и автомобиль, и комбайн, освоил токарный станок и слесарное дело. И дети пошли по его стезе. Игорь заканчивает факультет механизации сельхозинститута. Борис, вернувшись недавно из армии, электриком в колхозе работает. Женился, дом свой построил. Андрей пока в школу ходит, но с малых лет с отцом на машинах.